А эти вырвались вперед, не терпелось им эстетам первыми добраться до новенького оружия. Я циник старый, подозреваю, и до толстых бумажников буржуазных свиней. Идея идеей, а жрать-то хочется. Пора красиво уходить. Самое время, кивнул Мазур, перегнулся через перила. Неплохая моторочка, вместительная. Сюда и 10 человек запихнуть можно. Он замахал рукой Ольге. Быстренько за вещами. Переодевайся в темпе. Вместе с Кацубой они погнали пленников на корму. Одного за другим спихнули в трюм. Последнего пришлось поторопить вовсе уж невежливым пинком. С помощью Фредди водрузили на место крышку люка. Они же его там придавят за нестойкость перед врагом, хмыкнул Мазур. Их внутреннее дело, отмахнулся Кацуба. Ну, быстренько хватаем вещи и сматываемся. Эй, охнул кошачий Фредди. А меня вы что, здесь оставите? Я ж воевал, как мог. Кто-то из этих, он кивнул на пассажиров, непременно заложит и кормить мне кайманчиков. А ведь верно, вслух подумал Мазур. Ладно, парень, беги за вещами. К черту вещи, заорал Фредди, кидаясь к надстройке. Кисок главное прихватить. Кацуба плюнул. Ну что ты с ним будешь делать? Спросил Мазур, словно бы оправдываясь. Ему и в самом деле оставаться нельзя, стукнет кто и конец. Да и мужик опытный, бывал в здешних местах. А я что? Я ничего. Меня главным образом удручают киски. Места хватит, пожал плечами Мазур. Ряфника им, чтобы сидели тихо с четверть часика, а то начнут хватать за фалды. Сейчас лучше сделаем, ухмыльнулся Кацуба. Он положил метрах в 3 от сбившихся в кучу пассажиров, извлеченный из разбитого бочонка магазин, запустил внутрь большой палец, громко щелкнул пружиной, потом, выпрямившись, произнес внушительно и громко короткую фразу. Ухмыльнулся. Сказал, мол, мина. Кто дернется? Они тут не военные эксперты. Сожрут. Ходу. Не в службу, а в дружбу, сказал Мазур. Вещички мои прихвати. Я из рубки карты сгребу. Яволь. Необремененный поклажей, Мазур оказался у трапа первым. Не выпуская винтовки, настороженно поглядывал в ту сторону, откуда могли появиться основные силы неприятеля. Кацуба приволок сумки, с грохотом свалил у трапа, умчался за канистрами. «Готово, хефе!» Мазур обернулся к Ольге. «Да, идеальный солдатик с яркого рекламного плаката. Высокие ботинки, камуфляжные портки, такая же куртка». Черная армейская майка, гарант с длинным магазином на плече, беретта у пояса, мама родная, и мачете нацепила, всадница под бледной луной. Но не было времени иронизировать или шутить. Он лишь удивленно поднял брови, глядя на объемистую сумку, которую Ольга притащила с собой. «А это что?» «Платье, конечно», — ответила она, словно бы даже удивленно. «Не бросали же?» Сумка совсем легкая. От растерянности он промолчал, махнул рукой, и Ольга обрадованно потащила сумку к борту, опасаясь, очевидно, что грозный вождь может передумать. Подбежал Фред, пыхтя обеими руками, держа перед грудью ящик с кошками. Одна, видимо, почувствовав резкую перемену обстановки, надрывно замяукала. «Вниз!» — скомандовал Мазур. «Принимай вещи!» «Только кисок не оставь!» «Да ладно ты! Вниз!» Выругавшись мысленно, Мазур первым делом переправил в лодку кошачий ящик. Теперь заорали все 3. Потом взялся за сумки и оружие. Появился Кацуба с 4 канистрами. 2 он волок в руках, 2 зажимал под мышками и оттого передвигался, нелепо скрючившись, семеня. «Живо, живо!» — поторапливал Мазур. «Сеньор Комодор!» Он резко повернулся, не сразу и сообразив, кому принадлежит женский голос. Был уже мысленно в каком-то другом мире, ничего общего не имевшем с пароходом. Супружница инженера наконец-то рискнула первой из обитателей господской половины выйти на палубу. увидев два имевших место трупа, отшатнулась, но не убежала. Уставилась на Мазура испуганно, моляще, с надеждой. «Все ведь кончилось?» «Не совсем, но в общем», — промямлил он. Снизу нетерпеливо свистел Кацуба. Все трое уже сидели в лодке. Судя по звукам, кто-то из них, не теряя времени, пытался запустить мотор. «Вы что, уезжаете?» Молодая женщина сделала такое движение, словно хотела ухватить его за рукав. «А как же теперь?» «Ну и что ей теперь скажешь?» «Что вообще можно сказать?» «Самого главного нельзя. А все остальное не годится, поскольку не поправит пикового положения, в котором нежданно очутилась насмерть перепуганная сеньора из общества. Впрочем, и главное, окажись оно каким-то немыслимым чудом ей известно, опять-таки ничего не поправит». Отведя глаза, стиснув зубы, Мазур соскользнул на шторм-трап, с привычной сноровкой, перебирая толстые деревянные перекладины, спустился в лодку, где оказалось довольно просторно. Мотор взревел. Кацуба с ним справился в два счета, стал выплевывать сизый чад. Перехватив взгляд напарника, Мазур кивнул, подполковник дал газ, и пароход словно отпрыгнул назад, в лицо ударил сыроватый ветерок. Глава 10. Когда сказочники правы. Темно-зеленая пластиковая корыта, невысокая, как мыльница, плоскодонная и квадратная, как мыльница, начерпала бы изрядно воды и пошло ко дну при малейшем волнении, но здесь, на спокойной реке, где течение совершенно не чувствовалось, оно оказалось чуть ли не идеальным средством передвижения. Поначалу Кацуба, повинуясь естественному рефлексу бегущего, чересчур поддавал газу, сидящих захлестывало брызгами. Пару раз при резких поворотах через борт плеснула коричневая водица, но очень быстро рулевой приноровился, нашел подходящую скорость, позволявшую поспешать, но не нестись, сломя голову. Потом скорость пришлось сбавить. Коряги шли косяками, огромные, уродливые, стволы и сучья мертвых деревьев, толстые ветви торчали шипами, и при малейшей оплошности рулевого могли превратить кого-то из сидевших в лодке в цыпленка на вертеле. С высокой палубы Хиггинса река представлялась совсем другой, но теперь... Кацуба совсем сбросил газ. Слева высоченная косматая зеленая стена размыкалась, пропуская сливавшийся с Оакалерой спокойный поток. Раза в два ее уже. «Здесь?» — спросил подполковник. «Я же не Господь Бог», — проворчал Мазур, изучая карту. «И спидометра у них нет. Но очень похоже, что здесь». Кацуба осторожно ввел лодку в безымянный приток. Лодка теперь плыла со скоростью, уносимой течением щепки. Коряги перли, как горбуши на нересте. Вот это были настоящие джунгли. Сельва. Гладкие, светло-бледные, как снятое молоко, какие-то синюшно-болезненные стволы вздымались, тесня друг друга, спутанные пучки лиан заплетали любой кусочек свободного пространства, свисали сверху причудливыми петлями. В свою очередь, отяжеленные лохматыми бородами ярко-зеленого и коричневого мха, а снизу, с той же буйно сумасшедшей жизненной силой, вздымались густые папоротники. А может, и не папоротники, Аллах их ведает. Зеленая путаница лиан казалась толстенной паутиной. Мазур не удивился бы, появись наверху паук размером с теленка. Лишь посередине реки было более-менее светло. Деревья так и норовились сплести ветви куполом, образовать зеленый свод. Оба берега затопил смутный полумрак. «Это ничего», — сказал Кацуба сквозь зубы, осторожно отпихивая прикладом винтовки самую легкую корягу. «Видели бы вы, что в таких местах творится в сезон дождей». «Видывали, знаете ли», — сообщила Ольга. Мазур промолчал, хотя и он мог бы повторить то же самое. Тогда они шли к аэродрому как раз в сезон дождей. Мерзейшая погода, лучший друг диверсанта, каковой с ней находится в сложнейших отношениях любви-ненависти. А теперь вот сюда. Выключив мотор, Кацуба, загребая оказавшимся в лодке коротким веслом, лопасть раза в три длиннее рукояти, что-то индейское, надо полагать, повел ее в сумрак за высоченный ствол мертвого дерева, наполовину лежавший в воде. Прежде чем к нему причалить, как следует постучал прикладом по стволу, ну да, чтобы какая-нибудь пакость, вздумая она тут греться на солнышке, убралась по-здорову. Пакости не оказалось. Поблизости, метрах в десяти у поверхности воды, лежал невеликий кайманчик. Но он старательно прикидывался мирной колодой, то ли решив, что сей новоприбывший предмет ему не по клыкам, то ли собираясь сначала изучить обстановку. Кацуба хлопнул кошачьего Фредди по плечу, показал на винтовку, на каймана, на воду. Фредди кивнул, перехватил свой гарант поудобнее и стал следить за примыкающей акваторией. От ствола несло едкой плесенью. До Уакалеры было метров 200. На берегу, быть может, и папоротниками, во множестве росли, похожие на колокольчики, уникальные цветки кантуту. Их можно было встретить только в этих местах, меж Укалерой и Ирупаной. Это был национальный цветок Санта-Кроче, как березка для русских и кедр для сибиряков. Даже более того, флаг республики, его три вертикальных полосы повторяли цвета кантуту – зеленый, желтый, красный. Мазур все это слышал вчера вечером на балу, когда кто-то из товарищей по путешествию решил посвятить его в тайны здешней геральдики. «Почему остановились?» – спросила Ольга. «Потому что, сломя голову, бежит только глупый беглец», — тихо ответил Кацуба. «А умный время от времени останавливается и оглядывается». Он потыкал ствол прикладом винтовки, проверяя его на прочность. «Выдержит. Недавно упал». Воткнув в вонючую древесину, насколько удалось, свое мачете, привязал к нему лодку, хотел сразу, видно, привычно приказать, но в последний момент вспомнил о субординации и спросил Мазура: «Кто здесь, кто на берегу?» «Я на берег», — сказал Мазур. Взял в охапку сразу несколько стволов сетме, привезенный из столицы гарант, тот самый автомат, позволивший ему одолеть сопляка в каюте, выпрыгнул на берег. Стволов навалом, черта вот магазинов к ним, раз-два и обчелся. Не обременяли себя боеприпасами господа леваки, не рассчитывали, что вместо легкой победы получат по морде. Осторожно вошел в высокие по грудь заросли ломких сочных кустов. Главное было не напороться на змею. В багаже есть надежная сыворотка, но сейчас, когда вот-вот может налететь погоня, змеиный укус как нельзя более не кстати. Словно бы плыл по грудь в зеленом буйстве здешних исполинских сорняков. Найдя хорошую позицию, примостил испанскую трещотку на суку, аккуратно прислонив две других к стволу. В отличие от парохода, сельва — идеальнейшее место для засады. Довольно долго ничего не происходило. Минут 10 он стоял в напряженной позе. Потом с Уакалеры донесся явственный стук мотора. Судя по звуку, монотонному гуденью, перемежавшемуся чиханием и треском, догонявшие шли на большой скорости хитрыми зигзагами, уворачиваясь от коряк. Опыта в здешнем судовождении у них заранее, можно сказать, побольше, чем у Кацубы. Ну да, привыкли пиратствовать на этой тихой реченьке. Где-то у слияния притока с рекой мотор резко сбавил обороты. Повернут, не повернут. Мазур переставил диоптрический целик на 100, коснулся щекой гладкого приклада. Медленно переползали секунды. Тик-так, тик-так. Рев мотора. Лодка умчалась дальше по реке, в ту сторону, куда они сами поплыли бы, не свернив приток. Покосившись влево, он рассмотрел сквозь путаницу лиан, лежавшего на стволе за толстым суком, Кацубу. голову, стоявшей во весь рост в лодке Ольги, никелированный ствол беретты на фоне ее щеки и золотистого локона. «Это должна жить», — повторял он как заклинание. «С этой ничего не должно случиться. Хватит и того, что лопухнулся, не уберег ту». И снова череда вяло текущих секунд, понемногу сливавшихся в минуты. Две, три, четыре. Минуте на пятой послышался шум мотора, и лодка, на сей раз не задержавшись возле устья притока, на большой скорости ушла к пароходу. Выждав еще для вящей надежности, Мазур вернулся к лодке, спрыгнул в нее так, чтобы не качнуть. «Пронесло», — облегченно вздохнула Ольга. Мазур фыркнул, в первую очередь вспомнив старый анекдот. Пожал плечами. «Черт их знает. Может, оружие им гораздо важнее, чем наши скальпы? А может, прекрасно соображали, насколько легко попасть тут в засаду? Для нас никакой разницы. Что пнем по сове, что сову об пень». «А что ты улыбаешься? Незнакомая идиома?» «Нет, просто на вас внимательно смотрю», — сказала Ольга. Мазур оглядел себя. Их с Кацубой белоснежные костюмы из престижного столичного магазина превратились в нечто предосудительное. Кое-где на зеленом все же проглядывало белое, но крайне редко. Поневоле пришлось переодеваться в самые уместные для здешних мест наряды, особыми изысками не блещущие, пятнистые брюки-куртки, высокие ботинки, черные майки. Все новенькое, правда? Бравое подразделение необмятых рэмбов готовится к броску. А уж стволов-то, мама родная, так во все стороны торчат. Кошачий Фредди грустно пожал плечами. «Одному мне придется в костюмчике, как дураку. А ведь в сумке все то же самое вез. Сумку надо было хватать, а не кошек», — поморщился Кацуба. «А, чихать. На комарник успел в карман сунуть и сойдет. Черт с ним, с костюмом. Киски больших денег стоят. Как-никак перебедую. Видите, полковник?» — ткнул пальцем в карту, которую Мазур, не теряя времени, вновь принялся изучать. «Если выплывем, как вы прикинули, аккурат мимо опалового поселка двинем, там я кисок пристрою». «А рации там у них есть?» — спросил Мазур. «А то». Фредди просунул палец в ближайшую дырочку своего ящика. Кисы себя правильно вели, не заорали ни разу. А звук ведь по воде далеко слышно, чего доброго могли и услышать. Кошачий мяв в этих местах штука небывалая. «Не услышали бы», — усмехнулась Ольга, покачала на ладони Вальтер с глушителем. «Если бы хоть одна кошка начала орать...» «Мисс!» — сукоризный воскликнул, уязвленный до глубины души Фредди. «Вы ж такая красивая! Вам доброй быть положено!» «Извините, милейший, но в данной ситуации собственная шкура мне почему-то дороже ваших будущих сомнительных прибылей», — отрезала Ольга. «Ну, это, конечно, это верно», — смущенно пробормотал антиквар. «Вперед?» — спросил Кацуба с унылым видом старинного кастильского лейтенанта, которому командир этак мимоходом за стаканчиком вина предложил пересечь неисследованный континент от одного морского берега до другого и без пары бочек золота не возвращаться. И они двинулись вперед. И плыли до вечера, где, включая мотор на несколько минут, где, тащась по черепашье с помощью единственного весла, лавируя среди коряк, которые отталкивали прикладами, иногда пробиваясь сквозь местные саргассы, водяные гиацинты камелоти, там и сям перегораживавшие реку сплошным ковром. Паскудные обезьяны, без всякого уважения к гомо сапиенс, швырялись с верхушек ветками и какими-то плодами. Вереща неслись следом по лианам. И в эти моменты ни один здравомыслящий человек не мог ни на грош верить мистеру Дарвину. Только тот, кто видел сельву исключительно по телевизору, может поверить, что человек имеет хоть что-то общее с этими бандерлогами. следовало бы осмотрительности ради остановиться на ночлег, но по обоим берегам тянулись унылые болота, поросшие бамбуком и тростниками. Змей там, по заверению Ольги, было видимо-невидимо. Тогда, неожиданно, конечно, упала темнота, скорость сбросили до минимума, зажгли укрепленную на носу лодки автомобильную фару. Даже человеку с крепкими нервами тут приходилось несладко. В белом луче импровизированного прожектора коряги и заросли приобретали фантастические очертания. То и дело мерещилась всякая чушь. Как ни тверди себе, что это всего лишь мозг из-за недостатка зрительной информации достраивает увиденное работой воображение, помогает плохо. К тому же по берегам клубилась белесая муть. То ли болотное испарение, то ли ночной туман. Над головой протянулась полоса чистого неба, усеянная огромными сверкающими звездами. Это немного помогало ориентироваться, держаться посередине реки. В довершение по сторонам частенько раздавался тихий детский плач. Никакой мистики, всего лишь кайманы, но сходство полное, привыкнуть невозможно. Как ни пшикали репеллентами, как ни укрывались накомарниками, особо настырная мошкара прорывалась к добыче и кусалась, как иголкой тыкала. Час за часом проходил в угрюмом молчании, о чем тут было говорить, прерывавшимся лишь краткими репликами по делу о коряге в опасной близости, о мели впереди. «Стоп!» — сказала вдруг Ольга. «Слышите?» Хацуба с похвальной быстротой остановил лодку, упершись веслом в толстый выгнутый сук огромной коряги, прислушался, пошарил по борту, отыскал кнопку и погасил фару. Тихо ответил. «Кажется, катер. Но не похоже что-то. В самом деле, странный бурлящий звук, порой переплетавшийся с храпением, скорее напоминал чуханье старой паровой машины. Лодку явственно качнуло на высокой волне, обогнавшей быстро приближавшийся предмет, и снова, и еще раз волны набегали чередой, плеся и шлепая в низкий борт. «Матерь Божья!» — прошептала Ольга. Сначала Мазуру показалось, что он видит перископ подводной лодки. Первая ассоциация, на какую наткнулось сознание. Но уже в следующий миг его с ног до головы прошила волна липкого холодного ужаса, первобытного, старого. Черный столб, высунувшийся из воды метра на четыре, это от него разбегались волны, заканчивался огромной змеиной головой. Глаза светились двумя зеленоватыми фонариками, вроде тех, что горели на мачте Хиггинса. Он попытался прикинуть длину чудовища и не смог. Сердце зашлось в непонятном ни на что прежнее непохожем ужасе. Мазур далеко не сразу сообразил, что странное костяное клацанье — это стук его собственных зубов. Впервые в жизни зубы по-настоящему стучали от страха. Пытаясь пересилить себя, он крепче сжал испанскую винтовку, большим пальцем левой давил на переводчик огня, и без того стоявший в положении очередями, давил, давил, с трудом опомнился, палец соскользнул, потная ладонь легла под цевьё. «Не смей», — прошептала Ольга, — «броситься». Посередине реки четко угадывались изгибы огромного тела. Змея лежала на воде, поворачивая голову механическими движениями подъемного крана. Мазур так и не понял, то ли это он оглох от страха, то ли вокруг и в самом деле воцарилась тишина. Заткнулись обезьяны. Умолкли кайманы. Их отсвечивающих красным глаз вокруг уже не видно. Нет, не оглох. Лесная живность и в самом деле умолкла. Появилась владычица. Метров 15 скользкого ужаса. Это было неправильно. Человек не должен такое видеть. Оно обязано было вымереть в незапамятные времена. Остальное. оставшись лишь персонажем сказок о драконах и царь-змеях. Но гигантская анаконда выглядела насквозь реальной. Она лениво извивалась посередине реки в скудном свете звезд. Быть может, яркий фонарь ей показался глазом то ли достойного противника, то ли добычи. Сколько это продолжалось, неизвестно. Внезапно с середины реки покатились высокие волны, бурлящее храпение усилилось, и огромная змеища, вновь подняв голову над водой, поплыла прочь, с удивительной быстротой лавируя меж корягами. Они еще долго сидели неподвижно, как китайские болванчики. Потом раздался смущенный голос Кацубы. Никто в штаны не наделал. Признания не последовало. Судя по отсутствию запаха, все обстояло не столь уж скверно. Только сейчас Мазур обнаружил, что Ольга мертвой хваткой сжала его правую руку повыше локтя. Осторожно пошевелился. Она не сразу разжала пальцы. «Надо же», — подумал он. «А я ведь не верил сеньору Мюнхгаузену. Выходит, и записные врали иногда рассказывают сущую правду». «Слыхал», — сказал очумелым голосом Фредди, «но не видал ни разу». «Аналогично», — отозвался Кацуба. «Говорят, их до черта в северных болотах. Реки, должно быть, вздулись. Вот и шлепает». «И ведь никто не поверит», — заключила Ольга сокрушенно. «Я сама никогда не верила, как бы ни божились. Знаете, что-то мне не хочется плыть в темноте». «Говорят, кроме анаконд, есть еще всякие чудища», — обрадовал Фредди. «Здоровый, зубастый». Кацуба решительно направил лодку к берегу. Они плыли еще минут 10, прежде чем отыскали кусок относительно твердой земли. Особенного оптимизма он не внушал, но от добра добра не ищут. Может оказаться, что это и есть сущий оазис на фоне необозримых болот. Распугивая какие-то неопознанные мохнатые клубки, шустро улепетнувшие в чащу, высадились на берег. Ноги по щиколотку тонули в противно проседавшей под подошвой массе, густая грязь, спутанная трава, опавшие листья. Надежно привязав лодку, взялись за работу. Устраивать лагерь в сельве — занятие нехитрое. Нужно всего лишь пару часов помахать мачете от души, вырубив под корень всю растительность, чтобы не подкралась, прячась в траве, какая-нибудь ползучая или ходячая гадость. Потом с тем же прилежанием следует обрубить лианы, опять-таки на большом пространстве, чтобы не заявились сверху змеи. Остаются мелочи. Привязать гамаки к стволам, ставшим бесстыдно голыми, как телеграфные столбы, покрыть их тентами, москитными сетками, договориться, в какой очередности будут меняться часовые, и можно блаженно расслабиться, примостив рядом винтовку. И напиться от души. У них в багаже хватало дезинфицирующих растворов, но Мазур прекрасно помнил, какая гадость щедро обработанная хлором речная вода. Остальные тоже прекрасно это знали. Вот и решили потерпеть. Сразу, как только причалили, Кацуба по непонятным, непосвященному приметам выбрал несколько лиан, отрубил от них куски, и в подставленные фляги полилась чистейшая, холодная, вкусная вода. Есть светлые моменты и в шатаниях по сельве. Вымотались так, что есть не хотелось. Фредди снял крышку с ящика и подсунул своим кошкам чашку с водой, но они, бедолаги, сидели в углу мохнатым клубком, тихонечко, прямо-таки по-змеиному шипя. Мазур расслабился настолько, что мельком пожалел бедных кисок, угодивших в эти жуткие места отнюдь не по своему хотению, и прекрасно осознавших эту жуть. Глава 11. Вольный город. Нельзя сказать, что им особенно везло. Нельзя сказать, что им так уж фатально не везло. Они четверо были попросту не жаждавшими романтики скаутами с пирочинными ножичками и леденцом в кармане, а людьми разной степени опытности, уже бывавшими в подобных местах. И потому через трое суток добрались до Ирупаны, не уменьшившись числом ни на одну странствующую единицу, и люди, и кошки. Как выражался по другому поводу, правда, один хороший писатель, им даже уши не оттоптали. Были синяки, царапины и щедрые укусы прорывавшихся сквозь химзавесу насекомых. Все это лечили прихваченным из столицы перуанским бальзамом, чьи целительные свойства в свое время использовали на все 100 конкистадоры. Хлорированная забортная вода мало походила на нектар, но и повредить организму не могла. А дичи для пропитания в тех местах хватало. От диких свиней пекари до разнообразных птиц, так и попадавших в желудки неопознанными. И орехов по имени Кузи растут гроздью по паре сотен, похожи на миндаль. Если удастся сбить такую гроздочку точным выстрелом, хрустеть можешь полдня. Несколько раз им таки пришлось блуждать, даже с картой, компасом и специфическим жизненным опытом, не так-то просто с первой попытки отыскать правильную дорогу в лабиринте протоков со стоячей тинистой водой, озер-близнецов и залитых горным половодьем равнин, прикидывавшихся то речками, то озерами. Экзотики попадалось столько, что человеку со скромными запросами хватило бы на всю оставшуюся жизнь. Сварливо лаявшие из воды крупные выдры, анаконды, значительно уступавшие длиной ночному чудовищу, осточертевшие хуже горькой редьки кайманы, электрический угорь, способный отвесить плюху в 300 вольт, на которого Фредди, как не осторожничал, едва не наступил при высадке на берег, ночной рев ягуара. Это все была экзотика, так сказать, неконтактная. Но попадалась и другая разновидность — экзотика паксная, вроде огромных клещей гарапатос или жирных пиявок, которых приходилось прижигать зажигалкой у самого тела, иначе по-хорошему ни за что не отвалится. Несколько раз попадались просторные отмели с прозрачной водой, где так и тянуло искупаться, но на такое безумство они не решались. В здешних речках обитала милейшая рыбка под названием кандиру, каковая была пострашнее пираний. Про кровожадных пираний знают все, но мало кому известно, что нападают они на людей не так уж часто. Зато крохотная кандиру с завидным постоянством стремится проникнуть во все естественные отверстия на теле человека или животного, а поскольку на жабрах у нее есть несколько загнутых крючков, извлечь незваного постояльца можно лишь в клинике, хорошо оборудованной для хирургических операций. Словом, экзотики было много, а вот романтики ни капли. Романтика хороша исключительно для туристов, мающихся бездельем. Человек, который одержим гораздо более прозаической потребностью побыстрее попасть из одного места в другое, чтобы заняться серьезным делом, попросту никогда даже и не подумает, что в его путешествии есть, оказывается, нечто романтическое. Они выбирались трое суток, с нешуточной радостью отмечая, как меняются окружающие виды при неуклонном продвижении на восток. Лиан становилось меньше, стволы деревьев темнели, непроходимая стена сельвы по берегам все чаще разрывалась прогалинами с самой настоящей твердой землей, по которой можно было ступать, не рискуя провалиться. Поредели папоротники, поубавилось обезьян, вода стала светлее. Коряк, правда, не особо убавилось. И, наконец, настал момент, когда моторка выплыла из узкого потока на спокойную гладь Ирупаны. Свидетелей сего достижения не сыскалось, за исключением каймана-недомерка. Обошлось без прочувствованных речей, братских объятий и триумфальных кликов. Трехдневная гонка всех изрядно вымотала. откупорили бутылку виски и глотнули, кто сколько хотел, а кошкам в честь славного мига бросили в провонявший ящик остатки жареной пекарятины, в которую бывшие домашние киски, подрастерявшие за время странствий изящные манеры, вцепились, что твои ягуары в невезучего путника. На какое-то время воцарилось блаженное безделье. Нравы их экспедиции давно уже исполнились суровой простоты, исключавшей любую эротическую подоплеку, а потому в данный момент Ольгина златокудрая головка покоилась на животе у Мазура как наиболее подходящей подушке. Оказавшись на Ирупане, он отмяк душой настолько, что вдруг совершенно по-мальчишески принялся гадать. То, что она уже в третий раз выбрала именно его в качестве подушки, может означать что-то или все гораздо прозаичнее? Смущенно фыркнул, про себя, конечно. «А вообще, насколько в этом опаловом городе безопасно?» — спросил Фредди, не терявший даром времени Кацуба. «Слышать я о нем слышал, а вот бывать не доводилось». Оказавшись в роли незаменимого эксперта, кошачий Фредди даже приосанился, прокашлялся, придал себе максимально солидный вид. «Да что там опасного? Порядок свой, порядок железный, ну иначе нельзя. Властей-то вокруг никаких на полсотни миль. Вы еще никого не съели. Я ж там 3 раза бывал. Бывает, конечно, что в выходной перепьются и начнут придуриваться, так это опять-таки не страшно. В ухо запросто дать сможете при нужде. Сразу зауважают. Это вы сможете. Насмотрелся я на вас. Только нам бы надо поубавить стволов, попрятать в сумке что лишнее, а то решат, что к ним герильеро нагрянули. Начнут палить сгоряча. Герильеро там не любят. Да они особо и не суются. Сунься-ка, когда в поселке 100 стволов, а в плен брать привычки нету». Лишние стволы рассовали по сумкам, оставив лишь необходимый минимум, украшавший в этих местах всякого считавшего себя мужчиной. Кобура на поясе, карабин-гарант под рукой, по здешним меркам набор столь же джентльменский, как серый цилиндр и сюртук на большом приеме у английской королевы в одном из ее парков. Пользуясь зеркальцем из Ольгиной косметички, кое-как побрились, сполоснули физиономию и выбили из пятнистых курток грязь, сколько удалось, немилосердно лупя по ним лезвиями мачете плашмя. Ольге пришлось потруднее. Она долго расчесывалась, категорически отказавшись заявляться в поселок растрепой. Попутно сокрушалась вслух, что все пропотели насквозь так, что шарахнется любой кайман, и громко мечтая, как наденет нормальное платье, приняв душ в отеле. Фредди обнадежил ее на этот счет еще раньше, поведав, что в поселке есть некое подобие отеля с неким подобием душа. Правда, эта роскошь по ценам превосходит иной столичный 5-звездочный отель. С ценами здесь та же петрушка, что когда-то в Калифорнии, на Клондайке и в Бононзе. Сочтя, что теперь они чуть больше похожи на странствующих ученых, чем час назад, пустились в плавание. Примерно через 15 минут показались первые приметы цивилизации. На правом берегу появились неописуемые хижины, то сколоченные из досок, то без затей сбитые из распотрошенных картонных ящиков. Лачуги там и сям перемежались палатками, а то и домами, по здешним меркам невероятно роскошными, с крышей из рифленого железа, даже с крылечками в 3 ступеньки и неким подобием веранды, тент на дюралевых трубках. Мазуру уже доводилось видеть бедняцкие кварталы здешних городов. По сравнению с поселком Опалов, они теперь для него выглядели дачами на Рублевском шоссе. «Народ разный», — оживленно пояснял Фредди. «Кому и палатки достаточно. А кто хочет выглядеть техасским плантатором, вот и платят бешеные бабки за рифленку. Вон, видите, даже стекло в окошке. По здешним ценам такое окошечко хозяину баксов в 300 обошлось. Такие кисок и покупают. Один, простая душа, себе в дом унитаз заказал. Простите, мисс, за такую деталь. Вырыл яму, досками застелил, над дыркой унитаз приспособил и теперь фасон держит. Друзья в гости ходят посидеть. Лачуг, хижин, палаток, хибар и просто навесов с натянутыми под ними гамаками становилось все больше, а деревьев на правом берегу все меньше. Повсюду виднелись похожие на лунные кратеры валы желто-бурой земли. «Видите?» — показал на них Фредди. «Это и есть ихние Бокаминос». И захохотал так, будто сказанул что-то ужасно смешное. Ольга пояснила Мазуру, Бокаминос — это вход в шахту, в настоящую шахту. Юмор такой. «Ага», — подхватил Фредди. «Только вы при них это словечко не вспоминайте, побить могут. Говорите просто, шахта. Они за Бокаминос по шее дают в раз. Вон туда держи, Майк». Кацуба повел моторку к длинному причалу, выглядевшему довольно новым. Он был сколочен из досок явно фабричного изготовления, тянулся метров на 300, и возле него пестрело невероятное множество самых разных плавсредств, от надувных армейских лодок без мотора до парочки довольно приличных катеров с полузакрытой палубой. «Это вместо машин?» — трещал Фредди. «Все время копаться в шахте, даже крот сбрендит, вот и заводят лодки. На охоту там, просто проехаться, покатать». Он сбился, покосился на Ольгу. «Дам, которые тут обитают. Майк, давай в самый конец. Вон там у них для приезжих стояночка отведена. А то штраф выпишут, что твоя дорожная полиция. Не посмотрят, что ты полковник и дипломат. На пару сотен баксов взгреют, и ничего ты не попишешь. Везде свои законы. Вон сторожка стоит. Приготовься, сейчас с нас за стоянку сотенку сдерут. Я, конечно, долю внесу, я ж с вами бесплатно плыл, кое-чем обязан». Правда, перепутать места для стоянки было бы мудрено. На столбике красовались две широченные стрелы, старательно вырезанные из фанеры, указывавшие в разные стороны с надписями «Приезжие» и «Горожане». Привязав лодку, Кацуба первым прыгнул на причал. За ним полезли остальные. Из сторожки тут же появилась колоритная парочка. Жилистый старик в джинсах и клетчатой рубашке. Шляпа по тулье украшена множеством крокодильих зубов. На боку кобура с громадным револьвером. И субъект помоложе. Без шляпы, но со столь же впечатляющим ожерельем в три нитки на толстой шее, давненько нуждавшейся в мыле. Револьвер у него был еще больше. Мазур огляделся. Рядом со сторожкой торчал щит, а на нем большими буквами изображено «Город Опалов». «Все здесь имеет хозяина. Говорят на всех языках, но не всегда». Пониже шеренга знаков, напоминающих дорожные. В красном кружке, перечеркнутая красным, пятерня – со скрюченными пальцами, тянущиеся к кошельку. В двух треугольниках пистолет и петля. Простенько и доходчиво. Старикан отдал честь двумя пальцами и объявил на чистом английском. «Дама и господа, имею честь приветствовать вас в вольном городе Опалов. Прошу заплатить налог за шлюпочную стоянку. $100. Помощник, книгу регистрации». Тот, что помоложе, нырнул в сторожку и тут же выкатился обратно с толстой конторской книгой и авторучкой. Мазур рассчитывался, Кацуба тем временем диктовал имена и род занятий. «Джимми, что за свинство?» — возмутился Фред. «Который раз сюда приезжаю, во всем нужен порядок», — невозмутимо просветил старикашка. «Пиши, Чарли. Кошачий Фредди. Антиквар. Деловая поездка». Дипломатические титулы не произвели на него ни малейшего впечатления. Получив деньги, он немного повеселел, въедливо сообщил, что за провоз наркотиков полагается моментальная петля, а для дуэлей существует специально отведенная площадка, и всякое сведение счетов вне таковой карается, смотря по тяжести обстоятельств, либо кнутом, либо опять-таки петлей. Добросовестно подумав, чтобы еще рассказать приятного, поскреб в затылке и вкрадчиво спросил: «Сами пойдете искать мэра, дама и господа? Или Чарли вас мигом проводит за десяток баксов?» «Сами найдем», — сказал Фредди. «Вон туда!» «Ага», — фыркнул старик. «Это в прошлый раз ты там мэра застал. А теперь мы новую мэрию построили». «Ладно, я заплачу», — сказал Мазур. «Слушайте, а как интересно понимать эту вот фразу? Говорят на всех языках, но не всегда». «Да просто понимать», — пожал плечами старикан. «Когда есть тот, что знает язык, тогда и говорят. А когда нету, уж не в защите. Был тут у нас один, на малайском говорил, только его в шахты засыпало. Соответственно, по-малайски больше говорить некому. Простые дела». «А по-русски?» — поинтересовался Мазур. «Запросто», — обрадовал старикан. «Русских у нас с дюжину». Он напрягся, пошевелил бледными губами. «Даже меня научили по-вашему здороваться, ёб твоя мать! Растуй, писта!» Мазур покосился на Ольгу, но она, похоже, не поняла. «Пошли?» — предложил Чарли. «А что в сумках-то брякает?» «Пустяки», — сказал Мазур. «Автоматов парочка. Штурмовые винтовки, там всякая мелочь». «А, невозмутимо», — сплюнул Чарли. «Только чтоб в поселке, не боже мой, а то чихали мы на дипломатов». Первого аборигена, вроде бы занятого честным трудом, они увидели, едва спустившись с причала. Правда, труд его выглядел весьма даже странно. Абориген сидел на окружавшем вход в шахту земляном валу, у собранного на живую нитку деревянного ворота, и старательно лизал языком бугристый кусок буро-желтой породы. Вид у него был серьезнейший, сосредоточенный. «Вот, любуйтесь», — с ухватками заправского гида сообщил Чарли. «Человек только что добыл перспективный образец, и сейчас его проверяет по единственному возможному здесь методу. Эй, Гуди, язык покажи!» Абориген, без всякого интереса, покосившись на визитеров, на пару секунд высунул язык. Такое впечатление, стертый до дыр, распухший. Потом показал свою каменюгу, на буро-желтом боку влажно отсвечивало черное. «Опал», — пояснил Чарли, двигаясь дальше. «Нас так все и зовут. Стертые языки. Языком надежнее всего. Чутье какое-то даже прорезается. Только еще неизвестно, что там у него за опал. Может, он цельный, а может, его породой прорезало, и не стоит он ни черта. Тут уж нужно к шлифовальщику». Он достал из кармана грязных джинсов спичечный коробок. «Вон и что из путних получается!» В коробке лежало с дюжину ограненных черных камней, искрившихся загадочным блеском. «Сколько стоит?» — поинтересовался Кацуба. «Черта с два я их кому продам!» — сказал Чарли, глядя на свои камни, как завороженный. «Черта с два!» «Пошли! Вот тут у нас достопримечательность. Художник живет. Когда нечего делать, разрисовывает, что попадется под руку. Нет, давайте обойдем. Мы с ним вчера подрались. Вот меня и сунули на неделю в помощники к Джимми. А ему по заднице влепили 10 горячих. Художество и отсюда видно. Вон!» Торцовые стены трех стоявших рядком лачуг были украшены яркими картинами, выполненными в манере, крайне смахивавшей на старый добрый соцреализм. Билли Клинтон с женским лифчиком во рту, Карл Маркс долларовой бумажкой во рту. Сексапильная блондинка. А во рту такое... Мажор ускорил шаг, но Ольга прошествовала самым невозмутимым видом. Чего в ней Мажор не подметил, так это ханжеского пуританства. Он с нешуточной радостью подтолкнул локтем к отцубу, когда увидел в конце одной из здешних авенит забрызганный грязью джип. Карта не врала. Отсюда и в самом деле ведет проезжая дорога. А значит, можно нанять машину. Выбраться на Carretera Panamericana. Панамериканское шоссе. А там уж легче легкого попасть в Барлотче. Правда, судя по виду джипа, дорога немногим отличается от русских проселочных. Мэрия, украшенная большой вывеской «Муниципалидадо», оказалась самым большим зданием поселка. Во всяком случае, среди тех, что они уже видели. Вообще-то, она больше походила на длинный дощатый барак с крышей из рифленого железа. Однако, построенный на совесть... По здешним меркам чистый капитолий. Три окна застеклены, а остальные завешены противомоскитными сетками. Постучав в дверь без таблички, Чарли просунул туда голову, перебросился с кем-то парой слов, отступил, недвусмысленно протягивая руку. Мазур сунул ему 10 баксов и вошел первым. Настоящий фабричный стол, дюжина стульев фабричной работы, на стене нечто похожее на диплом в рамке, портрет нынешнего президента, портрет Дона Астольфа, чуть поменьше размером, а также гарант с длинным магазином, револьвер в кобуре и оскаленная крокодилья башка. Мэр вежливо встал навстречу, лысоватый субъект лет 50, одетый без затей, в здешнюю униформу, джинсы и клетчатая рубашка. Вид у него был мирный и добрый, но Мазур сходу заподозрил в мэре большого прохвоста. Чтобы исполнять эту должность в современном подобии Клондайка, нужно обладать немалой изворотливостью, иначе с разноплеменной оравой не управишься. Интересно, в чем его-то выгода? «Прошу, дамы и господа», — показал он на стулье широким жестом. — Сейчас что-нибудь придумаем. Подбежал к стене, что есть мочи, постучал по ней кулаком, заорал, надсаживаясь. — Герцог, у нас приличные гости, волоки выпивку. — Извините, у нас тут запросто, без всяких селекторов и телефонов. Сейчас придет советник по культуре, принесет выпить. Не прошло и минуты, как появился герцог. Лет 35, с длинным лошадиным лицом, он нес в одной руке бутылку Гордона, а в другой — башенку из надетых друг на друга толстенных стаканов. «Содовой нет, извините», — пояснил мэр, ловко разливая. «Мы тут как-то без содовой привыкли. Вот это герцог, самый настоящий, британский». В точности я вам все его фамилии не произнесу, но цифры помню точно. 14-й герцог, 7-й пэр. Увы, у нашего герцога вышли неприятности с родными, наследство его лишили. Хорошо, хоть титулов по каким-то их хитрым законам лишить не смогли. Вот и подался парень сюда. Бзик у него накопать столько опалов, чтобы стоили они раза в три побольше этого самого наследства, а потом, ясно, вернуться в Англию и как прокатиться с ветерком мимо папашиного поместья на полудюжине Роллс-Ройсов. В одном сам, во втором шляпа, в третьем прочее. Это ему русские насчет такого обычая растолковали. У нас тут русских хватает. Я нахожу, что этот интересный русский обычай как нельзя более подходит для избранного мною способа поведения, — кивнул герцог и в самом деле, выговаривая слова с безукоризненной светскостью выпускника одного из старейших университетов. Шесть Роллс-Ройсов, я полагаю, произведут должное впечатление на обитателей поместья. В этом, к тому же, будет та экстравагантность, которой славились прадедушка и дедушка. но к ней оказался глух, увы, мой приземленный отец. Ваше здоровье, леди. Ваше здоровье, джентльмены. Вот чешет, хлопнул ладонью по столу мэр. Он у меня главным насчет культуры. К нам же, бывает, журналисты приезжают, а то и политик перед выборами заглянет. Вас Дон Астольфо на стене не шокирует? Ну и лады. Понимаете, что бы он там у себя ни творил, а здесь он порядок навел. До него со старателей драли не налоги, а 3 шкуры. Да еще требовали, чтобы 4-я побыстрее выросла, иначе штраф. И по лесам болталось немерено гадов, которые на возвращавшихся в столицу охотились как на обезьян. Умнейший человек был Дон Астольфо. Он прикинул мозгами, всех разбойничков железной рукой повывел, а на поселок наложил простой налог. 40% в казну, остальное тебе. Хоть мешок опалов накопай, процент не меняется. Кстати, этот порядок и новая власть до сих пор не поломала, потому что умно. Вы часом не покопаться ли хотите? Джимми мне брякнул по оки-токи, что вы и вы дипломаты, а сеньорита — большой человек в министерстве. Но это ж без разницы. У нас тут никакой вам дискриминации. Он и герцог есть. Благодарствуйте, — покачал Мазур головой. У нас свои заботы. Мы, собственно, проездом. Он преподнес ту же историю насчет следов древней забытой цивилизации, на сей раз в присутствии Ольги, которая порой кивала, дополняла короткими репликами. Он уже не казался себе таким уж идиотом, поскольку частичку лицедейства Ольга забрала себе. «Браво!» — резюмировал герцог, когда он закончил. «Мне во всем этом в первую очередь импонирует здоровая экстравагантность». Прямо-таки скопированные с британской. И совершенно неважно, право, заброшенные пирамиды вас влекут или потерпевшее крушение летающая тарелка. «Ну, чего ж», — сказал мэр, — «если вам деньги девать некуда, а времени не жалко, а как же получилось, что вы на пароходе не доплыли?» Поколебавшись, Мазур рассказал правду. Почти всю. Число трупов он основательно преуменьшил, чтобы не выглядеть в глазах здешних властей чересчур уж хватким. Кто их знает, что может прийти на ум. О скрытом на пароходе оружии не умолчал, но остальное в его изложении выглядело проще. Парочка психов из герилья, неопытных щенков, сама налетела на пулю. В конце концов, в этом все же было многое от истины. Лопухи нарвались на профессионалов. Спутники, и Фредди в том числе, поняли его на лету. Никто не пытался вносить вслух коррективы. «Ну чего ж», — повторил мэр, — «герилья вне закона, что тут скажешь? Ежели тебя кто стукнул по щеке, возьми пушку со стены и хлопни его, пока он тебя не хлопнул». Он еще раз перечитал «Сальво кондукто», тем более бумаги у вас в порядке, куда как авторитетные. Готов оказать содействие, как глава муниципалидат. «Вон та бумага», — он указал на нечто, напоминавшее диплом, «нашему поселку дает все права самоуправляющейся административной единицы. Стало быть, я самый законный мэр и есть. Чем могу?» «У вас здесь можно нанять машину?» — спросил Мазур. «Я видел джип». «Да, их тут 2-3. Запросто. Вы куда теперь? В Баче?» «Простите, в Баралоте», — пояснил мэр. «Научился сокращать, как здешние». «Лучше, конечно, в Баралоте».